Даниэль 24.1. Посмотри, там вдали копошатся маленькие существа. Смотри же, это люди. В угасающем свете дня я безучастно наблюдаю, как исчезает целый биологический вид. Последний луч солнца скользит по равнине, уходит за горную гряду, скрывающую горизонт на востоке, окрашивает пустынный пейзаж в красноватые тона. Поблескивает металлическая сетка ограды, окружающая виллу. Фокс тихо рычит. Наверное, чует дикарей. Я не испытываю к ним ни малейшей жалости, никакого родственного чувства. Для меня они просто обезьяны, чуть более смышленые, а потому более опасные. Бывает, я отпираю ограду, чтобы помочь какому-нибудь кролику или бродячей собаке, но чтобы помочь человеку — никогда. И уж тем более мне не придет в голову выкупиться самкой, принадлежащей к этому виду. Если у беспозвоночных растений межвидовой барьер нередко бывает территориальным, то у высших позвоночных он становится прежде всего поведенческим. Где-то в центральном населенном пункте уже заготовлено существо, похожее на меня. По крайней мере, у него мои черты лица и мои внутренние органы. Когда моя жизнь завершится, отсутствие сигнала засекут в течение нескольких наносекунд, будет запущен процесс производства моего преемника. И уже на завтра, самое позднее через день, ограждение вновь откроют, и мой преемник поселится в этих стенах. Моя книга написана для него. Согласно первому закону Пирса, личность тождественна памяти. Личность содержит в себе лишь то, что поддается запоминанию. Идет ли речь о когнитивной, оперативной или аффективной памяти? Например, именно благодаря памяти сон никоим образом не нарушает ощущение идентичности. Согласно второму закону Пирса, адекватным носителем когнитивной памяти является язык. Третий закон Пирса определяет условия непосредственного языка. Благодаря трем законам Пирса, рискованные опыты по загрузке памяти с внешнего информационного носителя были прекращены. Вместо этого стали использовать с одной стороны прямой молекулярный перенос, а с другой – то, что мы сегодня называем рассказом о жизни. Первоначально такой рассказ считался не более чем вспомогательным средством – паллиативом. Однако в свете работ Пирса он вскоре приобрел весьма существенное значение. Любопытно, что этот решающий прорыв логики привел к переоценке древней литературной формы, по сути довольно близкой к тому, что раньше называлось автобиографией. Какой-либо точной инструкции относительно рассказа о жизни не существует. Его началом может служить любая точка временной оси, точно так же, как первый взгляд может упасть на любую точку в пространстве картины. Главное, чтобы из точек постепенно сложилось целое.